своей святой, мое сердце омыл. Иисус, ты знал жизнь мою, как долго я искал тебя, но все мне простил любовью своей, освободил ты меня. Страх навсегда ушел, я нашел Божий мир. Праведностью своей Бог меня светил. Иисус, ты знал жизнь мою, как долго я искал тебя, но все мне простил любовью своей, освободил ты. Бог искупил меня кровью, кровью Иисуса Христа. Бог искупил меня кровью, кровью Иисуса Христа. Бог искупил меня кровью, кровью Иисуса Христа. Страх навсегда ушел, я нашел Божий мир. Праведностью своей Бог меня искупил. Иисус, ты знал жизнь мою, как долго я искал тебя, но все не простил любовью своей, освободил ты меня. Бог искупил меня кровью, кровью Иисуса Христа. Бог искупил меня кровью, кровью Иисуса Христа. Бог искупил Христа. Бог искупил меня. Аллилуйя. Кровью, кровью. Повернись, спой соседу, Бог искупил тебя, аллилуйя. Бог искупил тебя кровью, кровью Иисуса Христа. О, спой это ближнему, аллилуйя, кровью, кровью Иисуса Христа. Прославь всемогущего, любящего, верного Бога. Аллилуйя!